Глава 48. Саммер. «Вы куда пропали?» Я слышу голос Саши и понимаю, что даже не заметила, как добралась сюда. Обернувшись, вижу Харриса, который идет за мной с довольной улыбкой, и, кажется, он всю дорогу пялился на мою задницу. Наглый говнюк. Сажусь и хватаю бутылку с водой. Все вокруг словно подернуто дымкой, но кружит уже не так сильно. Больше никогда не буду пробовать никаких увеселительных веществ. Лиам падает рядом со мной. «Мы были на улице», — отвечает он и закидывает руку мне на плечи. Я скидываю его руку и провожу рукой по вспотевшему лбу. «Что вы там делали?» Саша разглядывает нас с преувеличенным интересом, и мне хочется стечь тоненькой струйкой под стол. Уверена, я вся красная, как помидор. Просто разговаривали. Бормочу я, делая большой глоток воды. «А вид у вас обоих такой потрепанный, будто вы трахались», заявляет Саша, и я закашливаюсь. «Что она несет?» Лиам заботливо хлопает ладонью между моих лопаток и обращается к Саше. «Ты себя-то вообще видела?» Не знаю, как выгляжу я, но Саша действительно выглядит так, будто только что с кем-то трахалась. Красной помады на губах практически не осталось. А я знаю, как она одержима макияжем и всегда подкрашивает губы, если что-то смазывается. И что с укладкой? Обычно ее волосы идеальны и лежат волосок к волоску. А сейчас торчат как попало. Неужели они с Тайлером? Кстати, где он? Замечаю его за стойкой, он помогает бармену и выглядит как обычно. Такой же лохматый и широко улыбающийся, но как будто чуть более довольный. Ладно, это меня не касается. Мне бы самой для начала с Лиамом разобраться. На что ты намекаешь? У Саши глаза как два блюдца, но она делает вид, что не понимает, о чем говорит Лиам. Нет, заткнись, а я лучше пойду танцевать. Воркуйте, голубки. И Саша вылетает из-за стола, но идет не на танцпол, а в сторону уборной. Лиам усмехается. Они точно трахались. Заявляет он. У Хилла футболка надета на левую сторону. Сопля совсем голову от радости потерял. Приглядевшись, я замечаю белый ярлычок на воротнике Тайлера и не могу сдержать улыбки. Это даже мило. Я вновь пью воду и отодвигаюсь от Лиама, чтобы он не касался меня своими дурацкими горячими бедрами. Он разозлил меня своей выходкой на танцполе, и я не хочу с ним разговаривать. Твою мать! Но я же согласилась на чертово свидание. «Ну и в чем дело?» спрашивает Харрис через минуту молчания. «Если ты так собираешься отвертеться от свидания, то у тебя ничего не выйдет. Ты уже согласилась». «А ты дал мне выбор?» Завожусь я, оборачиваясь к нему. «Ты ведь опять все решил за меня». «Ты бы в любом случае согласилась». «Господи, да ты снова превратился в самодовольного говнюка. Свидание отменяется». Я встаю из-за стола. Хочу тоже сходить в уборную, чтобы привести себя в порядок и поговорить с Сашей. Но Харрис хватает меня за руку и усаживает обратно. «Нет, ни хрена оно не отменяется», — заявляет он хмуро. «Что я сделал не так?» «Ты серьезно не понимаешь?» «Да, просвети меня». Я вырываю руку. «Ты мог просто вежливо попросить, Лиам, а не лапать мой зад и манипулировать тем, что куда ты меня утащишь, если я не соглашусь?» «За зад извини. Не сдержался. Но ты могла не соглашаться, если действительно не хотела». Криво улыбается он. «Но ты же хотела». «Ты потащил бы меня к столу, я тебя знаю. Из нас двоих почему-то только я одна думаю о последствиях. Ты забыл, что это общественное место». «А ты забыла, что это клуб моего лучшего друга?» Это не просто общественное место, где ошивается всякий сброд. Это закрытый клуб. Здесь практически все хорошие знакомые Тайлера, и они далеко не безызвестные люди. Тут могут быть фотографы. Нет тут фотографов. Он закатывает глаза и усмехается. Кроме тебя. Присмотрись внимательнее. У Тайлера есть вышибалы по всему залу, которые следят за порядком. Если будет кто-то чужой, его просто вышвырнут и сломают камеру или телефон. Я оглядываюсь по сторонам и действительно замечаю вдоль стен нескольких мужчин в черных костюмах с серьезными лицами. Ну ладно. Успокоилась? Я могу прямо сейчас поцеловать тебя, и всем будет плевать, Саммер. Люди здесь расслабляются и развлекаются. Они ведут занудные беседы. Ты еще больше зарываешь себя такими заявлениями, Харрис. Я скрещиваю руки на груди. И вообще, хватит с меня свиданий. В моих случаях они, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Я вновь вспоминаю вечер с Элиасом, и меня передергивает. Лиам замечает мою реакцию и хмурится. Он подсаживается ближе. Его пальцы касаются моего подбородка, и он очень нежно поворачивает мое лицо к себе. «Забудь, ублюдка! Я не обижу тебя, ты ведь знаешь это?» спрашивает он, и горло вдруг сдавливает. «Конечно, Лиам. Еще ни с кем в своей жизни, кроме моих родных, разумеется, я не чувствовала себя так комфортно и безопасно, как с ним. Особенно после всех последних событий». Лиам не убирает руку с моего лица, так же нежно продолжает гладить меня по щеке, скуле, касается моих ушей, и я тут же тянусь к волосам, чтобы прикрыть их. «Не нужно». Он останавливает меня. «Ты прекрасна. Все в тебе красиво. Особенно твои ушки и вечно красное конопатое лицо». «Какой же ты подхалим!» Я смеюсь и отвожу взгляд, сразу краснея от удовольствия и смущения. «Но это правда, крошка. Ты красивая. Сколько раз надо еще сказать, чтобы ты поверила?» Он вновь поворачивает мое лицо к себе и пристально смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Мне приятны его слова, и я верю, что он на самом деле так считает. Но от этого мне еще более неловко. «Спасибо. Ну так что насчет свидания? Поболтаем о том о сём, узнаем друг друга поближе. Просто ужин. Я решаю проучить Харриса за то, что лапал меня за задницу. И никаких поцелуев. И секса, разумеется. Уверена?» Он смотрит на меня с кислой миной. «Передумал сразу?» «Нет, не передумал». Лиам вздыхает. «Хорошо. Итак, Саммер, у тебя есть второе имя?» «Зоуи». «Круто. Саммер Зоуи Рид. Я официально приглашаю тебя на ужин завтра вечером. Будем исправлять твои предыдущие недоразумения. Так достаточно вежливо было?» «Да, вполне мило. Я заеду за тобой около 7. Надень что-нибудь сексуальное». Я закатываю глаза и пихаю его в плечо. «Это не свидание, Харрис!» «Я помню. Просто ужин. Без секса и поцелуев, как у самых настоящих зануд». Он тоже закатывает глаза. «Но я хотел бы увидеть тебя в платье. Порадуй меня хоть чем-нибудь». «Я подумаю». Говорю я, пытаясь скрыть улыбку, но Лиам так широко мне улыбается, что я отвечаю ему тем же.